Надя перехватила его взгляд. Дима нахально пялился на ее ноги, высунутые из-под одеяла. Накрыться? Да пошел он. Отчего-то сегодня она Полуянова совсем не смущалась. Чего стесняться соратника? Они уже столько пережили вместе. Надя попросила. «Может, кофейку принесешь?» Полуянов сглотнул, проворчал. «Жирно не будет. Иначе не встану», — решительно заявила Надя. Она улыбнулась Диме. В ее голове вдруг мелькнула дурацкая мысль. Уже пятый день они практически живут вдвоем, однако даже ни разу не поцеловались. Дима стоял у кровати и внимательно смотрел на нее. Она не могла удержаться и разглядывала его мускулистую грудь и заросли волос на животе и стройные ноги, аппетитно обтянутые узкими джинсами. «Да что со мной такое с утра пораньше?» — оборвала себя Надя и нахмурилась. Полуянов хмыкнул, вышел из комнаты, зазвенел на кухне посудой. Быстро вернулся, с кофе и даже с рогаликами, заботливо разогретыми в микроволновке. Присел на краешек кровати, протянул Наде поднос. Его сильная рука как бы случайно коснулась ее груди. Как приятно. «Спасибо за кофе», — произнесла Надя. Голос отчего-то прозвучал глухо. Полуянов еще раз, уже явно намеренно, коснулся ее груди и прошептал бархатисто. «Красотулечка-то моя!» «Хорош, негодяй. Глаза горят, мышцы играют». Надя робко провела пальчиком по его агрессивной ключице. «Сейчас он набросится на нее». Дима игриво намотал на палец прядь Надиных волос и совсем не по сценарию взглянул на часы. «Через час выходим, так что давай, Надюша, сделаем все по-быстрому». Надя разочарованно отбросила его руку. «Вот свинья, хронометрист. Она тут размечталась, разволновалась, а он думает только о том, как бы к своему Котову не опоздать». Надя с достоинством отодвинулась в дальний угол кровати, отрезала. «Извини, по часам не работаю». Дима тоже отстранился, глухо проговорил. «Эх, я думал, мы с тобой друзья, ты такая же, как все девки. Сю-сю-сю, тебе надо, пу-сю-сю, миленькая, любименькая, дорогая». «Ладно, проехали», — ледяным тоном произнесла Надя. «Давай лучше говори, какие у нас планы». Дима снова взглянул на часы. «Прикрой ноги, развратница, стриптиз тут устроила». И сам накинул на нее одеяло. «Ладно, Надька, вернемся к нашим баранам. Через 40 минут мы выходим из дома по отдельности, сначала я, потом ты». «Почему не вместе?» «А ты будешь меня страховать, смотреть, не идет ли кто за мной». Надя кивнула разумно. «Только что она сделает, если за Димой станут идти или нападут на него?» «Допустим, за тобой идут, что тогда?» «Дашь мне знать». «Как?» «Ну, скажем, уронишь сумочку, воскликнешь, о черт». «Как будто от этого его не убьют», — горько подумала Надя. «Как все призрачно, легкомысленно, опасно, я в роли телохранителя, смешно». Но других идей у нее не было, и потому она только вымученно улыбнулась. «А можно крикнуть, о, блин?» «Можно, не перебивай. Значит, если все в порядке, я иду в Думу, а ты гуляешь рядом. Со входа глаз не спускай. Когда я выйду, пойдешь за мной до метро Охотный ряд. Опять следи, чтобы меня не вели. Ну и все. В метро в центре зала встретимся. Будем решать, что делать дальше». Надя залпом допила свой кофе. «А если ты не выйдешь? Если Котов убийца?» «Наденька, солнышко», — тепло улыбнулся Дима. «Ну ты сама подумай. Я ж не на кладбище в полночь иду, а в Думу в полдень, понимаешь? В Думу, сосредоточие власти. Там ментов толпы, а КГБшников еще больше». «Но если Котов убийца?» — упрямо повторила она. «Хорошо, пусть он убийца», — согласился Дима. «Но Котов же не знает, откуда я буду ехать в Думу. Наша квартира чистая, и звонили мы ему из автомата». «А он нас на подходе к Думе подловит или в самой Думе?» «На подходе, может, придется рисковать. Хотя в самый центр полно народу, опять же, КГБшники, менты. Сомнительно. А в самой Думе вообще невозможно», — отрезал Дима. «Котов, точнее его люди, могут вести меня от выхода из парламента, и им придется дожидаться, пока я забреду в укромное место». Типа Кузнечного переулка в Питере. И уже там...» Дима развел руками. Надя не удержалась, ойкнула, а Полуянов спокойно сказал. «Так что на тебя, Надежда, вся моя надежда». Он улыбнулся дурацкому каламбуру. «Увидишь за мной хвост, сразу стреляй». «Стрелять?» «Сумку роняй, бестолочь, и кричи свое, ай, блин. А я попытаюсь затеряться. Хотя...» Дима вихрем выскочил из комнаты, через полминуты вернулся. В его руках блестело что-то черное, страшное. Он швырнул предмет ей на кровать. Надя с ужасом разглядела хмурую сталь пистолета. «Настоящий?» — выдохнула она. «Но я не умею». «И не умей, — кивнул Дима. «В сумочку положи. Меня с ним в Думу все равно не пустят. Выйду оттуда, отдашь». Надя опасливо прикоснулась к ледяному металлу, а разрешение на оружие и спрашивать не стала, только уточнила, стараясь, чтобы не срывался голос. «Он на предохранителе?» — Дима кивнул. «Патрон недослан». «Понадобится и выстрелю», — храбро решила Надя. И тут же себя охолонила. «Да уж ты выстрелишь, Никита недоделанная», — она спросила. «Ну, допустим, встретились мы после Думы в метро, а что дальше?» «Ну, Надька, я еще не придумал», — пожал плечами Дима. «Решим на месте по ходу дела. Теперь еще одно. Пока некоторые ночью храпели на всю, между прочим, квартиру, я написал материал, статью на полосу с генезисом, сущностью и тенденциями развития. Описал все наши питерские изыскания, 4 убийства. Написал, кто виноват и что делать. Вот тебе дискета, а вот телефон нашего главного редактора. Позвонишь и доставишь ему текст, он предупрежден». «А почему не ты сам? А если в самом деле со мной что случится? Ты с дискетой, мой страховой полис. Ясна задача?» Дима швырнул кассету и визитку главного редактора «Молодежных вестей» на постель. Поднялся, пихнул Родиона в толстый бок, приказал. «Вставай, за Соня, пошли гулять. А ты, Надюха, пока одевайся». Дорогу в Думу Надя не забудет до самой смерти. Позднее утро, начало 11-го, яркий холодный осенний день. Час пик уже схлынул, но улицы все равно заполнены народом. Домохозяйки, молодняк, припоздавшие клерки, выходные слесаря, десятки, сотни случайных прохожих, и среди них в толпе Дима. А она, Надя, знает, в руках любого из этих милых людей могут оказаться пистолет, нож, взрывчатка. Эта тетка с холодным взглядом, вся в черном, почему она все время идет рядом с Димой? А этот огромный парень, он определенно ждал ту же маршрутку и уселся в автобусике рядом с Полуяновым. Надя отчаянно впилась глазами в небритую физию парня, в ужасе, в панике думала, что я сделаю, если он сейчас, незаметно для пассажиров, возьмет и пырнет Диму ножом? Брошу сумочку и закричу: «О, блин!» Полуянов, кажется, нервничал не меньше ее, и только слабо улыбнулся, когда попутчик, проехав едва ли не километр, попросил водилу тормознуть возле Винного. Надя слегка расслабилась, но вскоре в маршрутку загрузились еще двое подозрительных личностей, а в метро вместе с ними вошла целая компания крепких парней. Надя готова была визжать от страха и от своей бестолковости, но как разобрать, кто эти люди, по их душу они или нет? Полуянов, стоявший в другом конце вагона, перехватил ее отчаянный взгляд, ободряюще улыбнулся. «Не дрейфь, мол, все в порядке». «Сам трясешься не меньше моего», — мрачно подумала Надя. От этой мысли ей отчего-то стало легче. Когда они добрались до Думы, и Дима скрылся в бюро пропусков, стало еще хуже. Надя болталась подле, путалась под ногами у озабоченных, как правило, хорошо одетых прохожих, наблюдала за Полуяновым сквозь огромные окна. В бюро пропусков толпился самый разношерстный народ. И восточные люди в папахах, и тетки в цветистых провинциальных костюмах, и бабульки с авоськами. Надя вздрагивала, когда кто-нибудь из посетителей оказывался слишком близко от Димы. Вдруг в его руках нож. Она так нервничала, что мент, стоявший у входа в парламент, принялся буравить ее подозрительным взглядом. Пришлось отойти подальше, пока с проверкой документов не прицепился. Руки у Нади дрожали, вдоль позвоночника бегал противный холодок, и все до одного прохожие казались замаскированными врагами. Почему? Ну почему она не отговорила Полуянова ехать в эту чертову Думу?